Так сказав и поведя девушку на одну из их постелей, он показал ей, как ей следует быть, чтобы можно было заточить этого проклятого. Девушка, никогда до того не загонявшая никакого дьявола в ад, первый раз ощутила некое неудобство, почему и сказала Рустика: «Правда, отец мой, нехорошая вещь должно быть этот дьявол, настоящий враг Божий, потому что и аду, не то что другому, больно, когда его туда загоняют», — сказал Рустика. «Дочь моя, так не всегда будет». И дабы этого не случилось, они, прежде чем сойти с постели, загнали его туда раз шесть, так что на этот раз так выбили ему гордыню из головы, что он охотно остался спокойным. Когда же впоследствии она часто возвращалась к нему, а девушка всегда оказывалась готовой сбить ее, вышло так, что эта игра стала ей нравиться, и она начала говорить Рустика: «Вижу я хорошо, правду сказывали те почтенные люди в Капсе, что подвижничество — такая сладостная вещь. И в самом деле я не помню, чтобы я делала что-либо иное, что было бы мне таким удовольствием и утехой, как загонять дьявола в ад. Потому я считаю скотом всякого, кто занимается чем иным». Потому она часто ходила к Рустику и говорила ему: «Отец мой, я пришла сюда, чтобы подвязаться, а не тунеядствовать. Пойдем загонять дьявола в ад». И, совершая это, она иногда говорила: «Рустика, я не понимаю, почему дьявол бежит из ада, потому что если бы он был там охотно, как принимает и держит его ад, он никогда бы не вышел оттуда». Когда таким образом девушка часто приглашала Рустика, поощряя его к подвижничеству, она так ощипала его, что порой его пробирал холод, когда другой бы вспотел. Потому он стал говорить девушке, что дьявола следует наказывать и загонять в ад лишь тогда, когда он от гордыни поднимает голову. А мы так его уличили, что он молит оставить его в покое. Таким образом он заставил девушку несколько умолкнуть. Увидев, что Рустика не обращается к ней, чтобы загнать дьявола в ад, она однажды сказала ему: «Рустика, твой дьявол наказан и более тебе не надоедает. Но мой ад не дает мне покоя. Потому ты хорошо сделаешь, если при помощи твоего дьявола утешишь бешенство моего ада, как я моим адом помогла сбить гордыню с твоего дьявола». Рустика, питавшийся корнями злаков и водою, плохо мог отвечать ставкам и сказал, что слишком много понадобилось бы чертей, чтобы можно было утешить ад, но что он сделает, что в его силах. Так он иной раз удовлетворял ее, но это было так редко, что было ничем иным, как метанием боба в львиную пасть. Вследствие чего девушка, которой казалось, что она не настолько служит, насколько бы желала, начала роптать. В то время между дьяволом Рустикой и адом Алибек от чрезмерного желания и недостаточной силы шла эта распря, случилось, что произошел в Капсе пожар, от которого сгорел в собственном доме отец Алибек со всеми детьми и семьей, какая у него была, так что Алибек осталась наследницей всего его имущества. Поэтому один юноша по имени Нирбал, расточивший на широкое житье все свое состояние, услышав, что она жива, отправился ее искать, и, найдя ее, прежде чем суд завладел имуществом бывшим ее отца, как человека, умершего без наследника, к великому удовольствию Рустика, и против ее желания привез ее обратно в Капсу, взял ее себе в жены и с нею унаследовал большое состояние. Когда женщины спрашивали ее, прежде чем ей сочетаться с Нирбалом, чем она служила Богу в пустыне, она ответила, что служила тем, что загоняла дьявола в ад, и что Нирбал совершил великий грех, отдалив ее от этого служения. Женщины спросили, как это она загоняла дьявола в ад. Девушка то словами, то действием показала им это. —